Глава 13. Деньги бухгалтерии, как и обещал мне Глеб, я получила. Даже немного больше, чем просила, но отказываться не стала. Во-первых, на переоформление документов могло бы потребоваться время, а у меня его не было. А во-вторых, так даже лучше. Хватит еще и на продукты. Чувство благодарности Глебу не покидало меня, хоть я и понимала, что для него этот поступок — сущий пустяк. На первом этаже клуба был банкомат моего банка. Я внесла деньги на карту, а затем погасила сумму задолженности за этот месяц по ипотеке. Позвонила маме и сообщила, что в этом месяце обязательства перед банком выполнены, и можно расслабиться. К следующему платежу я уже буду получать зарплату, и дай бог мы вообще больше не столкнемся с такими проблемами, что оплачивать кредит нам просто нечем. Надеюсь, я тут смогу закрепиться и останусь надолго. Смогу прокормить свою семью и себя. Дышать и жить стало заметно легче, и теперь я могла сосредоточиться на работе. Мне было просто необходимо проявить себя как ответственный и исполнительный сотрудник, чтобы Глеб был доволен моей работой. Я очень старалась во все вникнуть. К концу смены голова болела нещадно. Слишком много новой информации, которую я пыталась запомнить. Не так много времени мне выделили на обучение, которая, к тому же, переплеталась с рабочим процессом. К обеду стали подтягиваться гости, желающие подкрепиться в перерыве. Мне приходилось участвовать в рассадке гостей и возвращаться к изучению бара, меню и прочего. «Как успехи?» Услышала я голос позади себя и обернулась. Глеб спустился к нам к закрытию клуба и разместился за барной стойкой. «Продвигаюсь», — ответила я, ощущая огромную усталость, словно сейчас уснула бы прямо за этой стойкой. «Кофе мне. Ты будешь кофе?» — обратился он ко мне. «Нет, какой уж кофе на ночь. Хочу приехать домой и спать лечь, а не смотреть, как сыч в полночь. А я пью. На меня он не действует. Везет тебе. Может, тогда чаю? Чаю можно. С лимоном. Сделай. «Будь другом», — обратился Глеб к Юрию, который наводил порядок за барной стойкой. Заведение закрывалось в будние дни в 11 вечера. Часы показывали без пяти. Людей было уже не так много. Последних провожали официанты и убирали со столов. Юра поставил перед нами две чашки. Передо мной чай, для Глеба — ночной кофе. И как только пьет его на ночь. Неужели потом, после дозы кофеина, приезжает домой и спокойно ложится спать, и кофеин его в самом деле не берет? Но спрашивать я ничего не стала. Это вовсе не мое дело. Придвинула молча свой чай с лимоном, а папку с документами аккуратно закрыла и отодвинула в угол стойки. Завтра продолжу, а то глаза уже в кучу и с нежностью смотрят друг на друга, а мозги набекрень, и один фиг ничего больше не соображают. «Что-нибудь запомнить удалось?» — спросил Глеб, отпивая из своей чашки кофе. Наверное, он и пришел сюда, чтобы проверить, насколько удачным и продуктивным для меня оказался первый день и что мне удалось усвоить на сегодня. «Да, кое-что удалось», — кивнула я. «Но я далеко не все успела. Меню у вас, знаете ли, довольно обширное, особенно алкоголь». «Ну, тут и гости довольно пресыщённые», — заметил Глеб. — Ты же понимаешь, что сюда не ходят простые студенты со стипендией, чтобы за вечер купить максимум пару бокалов водки с колой. — Да, конечно, понимаю, — ответила я. — Это правильно, я думаю, что такой обширный выбор напитков для искушенных гостей. Просто запомнить все это не так просто, особенно учитывая, что я совершенно не разбираюсь в алкоголе. — Даже в винах? — посмотрел он на меня так, словно я какая-то ханжа или монахиня. «Даже в винах», — ответила я. «Я вообще не пью». «Совсем?» — поднял он брови.